Глава 16. Пространство замерло. Время остановилось. Мне в руку впился кусок стекла из разлетевшейся на осколки крышки гроба. Но боли я пока не чувствовал. Да и полоска здоровья оставалась целой. Я практически не мог двигаться. Словно воздух вокруг меня превратился в тягучий кленовый сироп. Я застрял в этом мгновении, как муха в янтаре, как пытающийся уйти на дно кашалот, пронзенный сразу несколькими гарпунами китобоев. И, судя по всему, такие же проблемы испытывали и все остальные. Молот кабана замер на замахе и двигался со скоростью сантиметр в минуту. Старикан Зюганов застыл у вороте. Федор просто стоял, выпучив глаза, что для нашего мага, в принципе, было вполне обычным состоянием. И только на одного участника события эти ограничения не распространялись. Ильич сел на своем ложе, небрежным движением руки смахнул осколки стекла с серой пиджачной пары и с любопытством оглядел обстановку. «Похожим на склеп, товарищи!» Странно, но он вовсе не картавил. Я подозревал, что это был не настоящий Ильич, потому что ну сколько в нем могло от настоящего Ильича остаться за столько-то лет, окромя скелета? Я подозревал, что это был не настоящий Ильич. Да и костюм ему, скорее всего, на фабрике «Большевичка» пару лет назад пошили. Но все же мужчина внушал. Осталось только разобраться, что же именно он внушал. Полоска здоровья над его головой тоже присутствовала, но была серой, хотя и значилась заполненной до краев. «Тревожные времена настали, товарищи!» Заключил Ильич и спрыгнул на пол. Стекло хрустнуло под каблуками его башмаков. «Хотя, сдается мне, что никакие вы не товарищи. Вот вы, батенька!» Он обратился к Зюганову, и тот покрылся краской под цвет балахона. «Давайте-ка я на вас внимательно посмотрю!» Ильич уставился на ряде партии, и тот отмер. Руки его бессильно упали вдоль тела, и я заметил, что он невольно заехал себе молотом по ноге и даже не поморщился. «Какого фига здесь происходит?» Оказалось, что эту фразу я не подумал, а произнес. На речь никаких ограничений не было. «Заскриптованная сценка!» – прошептал Федор. «Э? Ну, это типа рекламного ролика, который надо обязательно просмотреть перед фильмом, то есть перед боем», — пояснил он. «А он нас не положит, пока мы обездвижены?» «Нет, это было бы нечестно», — сказал Федор. Я вздохнул. «Хотя бывают разные баги». Это не обнадеживало. «Послушайте, что я вам скажу, батенька», — обратился Ильич к Зюганову. И я поймал себя на мысли, что Зюганов, если считать только года жизни, постарше Ленина будет и действительно ему в отцы годится. «В свете происходящего это не просто важно, а архиважно. Вы, батенька, называете себя моим последователем, но на самом деле вы оппортунист, меньшевик и, не побоюсь этого слова, представитель пятой колонны». Молот выпал из руки лидера партии и ударил его по пальцам. «Нет, все-таки недостоин». «Но Владимир, то есть Ильич», начал было Зюганов свою оправдательную речь. И хотя он быстро поправился, договорить ему все равно не дали. «Молчите, батенька», — сказал Ильич. «Вы предали идеалы строителя коммунизма, поклонялись роскоши и предавались разврату, в то время как пролетариат терпел очередные притеснения. Вы не делали ни шага вперед, ни даже двух назад. Вы просто топтались на одном месте. И хотя вы положили некоторые усилия для моего возвращения, это не может служить вам индульгенцией». «Но я же ярость вождя!» — воскликнул Ильич, выбрасывая руку вперед в самом известном своем жесте. Зюганов моментально посерел. На его теле появилась паутина трещинок, и секундой позже он рассыпался в прах, оставив после себя только балахон и партбилет. Баги, значит, разные бывают. Хотя, с другой стороны, он вряд ли был игроком, скорее продвинутой неписью, и наши правила на него не действовали. Но команду «Замри» все еще никто не отменял. «Теперь вы...» Ильич уставился на меня, а я уставился на него. Полоска его здоровья по-прежнему была серой, уровень не читался. Собственно, помимо хитбара, никаких данных над ним и не было. Видимо, предполагалось, что каждый, кто его повстречает, и так знает, кто это такой. Хотя за молодежь я бы уже не поручился. «Пролетарий», — сказал Ильич, переводя взгляд на Федора. «Интеллигент». «Хм, интересно, а кабана он куда запишет?» «Мелкий буржуазный элемент», — припечатал Ильич. «Что же заставило вас единым фронтом выступить против меня и идеалов мировой революции?» «Система», — выдал Федор. «Вы должны понимать, товарищи, что так называемая система есть высшая форма эксплуатации человека человеком», заявил Ильич. «Выступая на ее стороне, вы автоматически заносите себя в ряды моих идеологических противников». «Рассуждая диалектически, мы вовсе не противники мировой революции», — сказал я. «Просто сложившаяся в мире политическая обстановка диктует нам такую манеру поведения». «По-провокаторски рассуждаете, товарищ, не по-пролетарски», — сказал Ильич, и, несмотря на обращение «товарищ», в воздухе запахло махачем. «Этого мы вам позволить никак не можем». Он распахнул полы своего пиджака и достал из-за пояса небольшой серп, лезвие которого отливало серебром, протянул другую руку, и оставшийся после оппортуниста Зюганова молот сам лег в его руку. Полоска здоровья над его головой мигнула и окрасилась в ярко-зеленый цвет. Ко мне вернулась свобода движений, а вместе с ней пришло понимание, что фиг мы его затащим. Говоря сухим языком Федора, это, наверное, был не просто рейд-босс, это был какой-нибудь уникальный, легендарный, континентальный рейд-босс. И сейчас он нам тут устроит натуральную мировую революцию мобов во весь рост. Кабан тоже отмер. Ударил молотом в пустоту, ранее занимаемую бывшим главным коммунистом страны, но быстро восстановил равновесие и перехватил свое оружие обеими руками. На ладонях Федора загорелись готовые сорваться вперед фаерболы, но уверенности на лице мага не читалось. «Предлагаю план», — сказал я. «Раз задание все равно провалено, валим отсюда». «Задание изменилось», — тихим, но напряженным голосом ответил Кабан. «Однако план поддерживаю». Я сделал шаг назад. Федор сделал два шага назад. Кабан, как лидер группы, продолжал стоять, прикрывая отход. Ильич развел руки, открывая грудь в приглашающем жесте. «Что, товарищи, даже чаю не попьете?» Издевательским тоном спросил он. «В другой раз», — сказал я, — «как-нибудь попозже». Федор развернулся и рванул с места первым, и его темпу мог бы позавидовать любой спринтер. Прокачка прокачкой, но каждый из нас четко видел предел своих возможностей, и этот персонаж находился где-то очень далеко за ним. Я побежал следующим и слышал топот замыкающего нашу процессию кабана. Вождю мирового некропролетариата бегать не пристало, поэтому он просто двинул за нами быстрым шагом, что давало нам небольшую фору. Хаммер Стаса был припаркован перед входом, и его облепили любопытные зомби. Перепуганный Федор, все еще удерживающий лидерство в забеге, на секунду притормозил и снес их сорвавшимся с ладоней потоком огня. Затем, не останавливаясь, Федор впрыгнул на заднее сиденье. Я немного задержался, оглядываясь, и мы с кабаном оказались у машины одновременно. Он сел за руль, я на пассажирское кресло. Стоило кабану завести двигатель, как на выходе из мавзолея возникла скромная фигура Ильича. Кабан воткнул заднюю передачу и рванул с места с пробуксовкой и килограммами очень дорогой резины на брусчатке. Хотя, возможно, она тоже регенерирует. Ильич воздел руку с серпом, и все обитавшие на Красной площади зомби бросились за нами в погоню. Внезапно и совершенно непредсказуемо для нас, откуда-то из-за угла мавзолея вырулил ретро, явно дореволюционной постройки броневик с короткой пушкой на небольшой башенке. Ильич ловко запрыгнул на броню, и броневик сорвался с места. «Полный абзац!» — высказался кабан, дергая ручник и бросая машину в полицейский разворот. Дрифтовать на многотонном бронированном внедорожнике мне еще не доводилось, и на какой-то момент меня посетила твердая уверенность, что мы перевернемся. А потом до нас доберутся зомби, задержат нас до появления основной ударной силы, и все закончится очень и очень плохо. Но обошлось. Кабан удержал машину, протаранил бетонное ограждение и вырулил на Никольскую, ранее считавшуюся пешеходной. Зомби начали отставать, броневик пропал из вида где-то за их спинами. «Даже не попробовали», — сокрушенно сказал Кабан. «Ты обилку «Ярость вождя» видел?» — поинтересовался у него Федор. «Я уверен, она у него не одна такая. Ему по статусу еще и сумонить миньонов положено, а там снаружи, вдоль стены, любой чуть ли не на рейд босса тянет». «Но все равно бред какой-то». Никольская сменилась старой площадью. Кабан явно рулил подальше от центра. «Вот, например, броневик. Не было ж никакого броневика. Это просто городская легенда». «А какая разница, что там было, а что легенда?» – спросил Федор. «Это ж в любом случае не настоящий Ильич, а его копия, созданная системой, из наших представлений о нем в том числе». «Я все равно его как-то не так себе представлял», — сказал я. «Думал, он поспокойнее». «Возвращаясь к броневику», — сказал Кабан, «по всем законам развития научно-технического прогресса, эта штука никак быстрее 30 км в час ездить вроде бы не должна, а я его в зеркале заднего вида до сих пор наблюдаю». Мы с Федором оглянулись. И правда, броневик, держась на самой грани видимости, продолжал нас преследовать. Более того, мне даже показалось, что расстояние сокращается. «Старый закалки, революционер!» — восхитился я. «И хватка, как у бульдога!» «Что-то я не хочу с ним ту политическую дискуссию продолжать», — сказал Кабан. «А что там с заданием?» – спросил я. «Поскольку мы провалили вторую часть квеста, мне выдали новый», – сказал кабан. «Завалить чувака любой ценой, если вкратце». «А лимиты по времени?» – спросил Федор. «Отсутствуют». «Уже легче». «Угу», – сказал кабан. «А штраф за провал я все равно схлопотал. Минус 5% ко всем характеристикам навсегда». «Не так уж много», – сказал я. «Хотя и явно больше, чем у меня». «Еще опыт резаться будет», – мрачно сказал кабан. «Так это ж просто дебаф», – сказал Федор. «Постоянных дебафов не бывает. В смысле, всегда есть способ их снять. Даже божественные проклятия отменить можно при определенных условиях». «Например?» – осведомился кабан. «Ну, для начала надо бы храм какой-нибудь посетить или оракула», – сказал Федор. «Другой вопрос. Мы пока не знаем, какая нынче религиозная система действует. Но полагаю, что со временем варианты появятся». «Он приближается», – сказал кабан. «Не знаю, что там за движок, но по городу даже армата такой скорости выдавать не может. Какие у кого предложения, кроме как помереть достойно?» «Джавелин», — сказал я, — «как раз для таких случаев». «Хм, читерство», — фыркнул Федор. «Можешь выйти из машины и останавливать его исключительно игровыми методами», — предложил кабан. «Нет, спасибо». «Тогда не говори под руку. Чапай, ты из него стрелять умеешь?» «Нет». «Значит, придется самому». Кабан резко затормозил, не дожидаясь полной остановки машины, выскочил на дорогу, одновременно извлекая из инвентаря джавелин. Не помню, чтобы он успел его перезарядить, но ракетный комплекс был явно готов к выстрелу. Кабан взвалил его на плечо, навел на цель и нажал на спуск. Оставляя за собой хвост пламени, ракета улетела в небо. «Перелет!» – констатировал Федор. Кабан, не теряя времени, вернулся за руль, захлопнул дверцу и нажал на газ. «Я не понимаю», – сказал Федор. «Ну, промазал, бывает. Чего бы тебе еще раз не попробовать?» Наводясь по инфракрасному излучению от двигателя броневика, ракета упала с небес практически вертикально, и броневик исчез в распускающемся цветке взрыва. Кабан снова затормозил, и мы втроем уставились назад. Когда пламя спало, броневик все еще стоял на месте, но изрядно покореженный и явно не способный продолжать преследование. А рядом с ним стоял Ильич. Невысокий, скромный, в своем привычном сером костюме. Неопалимый. И грозил нам серпом. «Пламя не может повредить тому, в чьих жилах течет истинный огонь революции», — пафосно сказал кабан. «Это я вам системные сообщения цитирую, если что. Вот только сейчас получил». «Похоже, ты в пролете, Федор», — сказал я. «В следующий рейд мы тебя не возьмем». «Я и сам с вами не поеду», — сказал Сумкин. «Нафиг надо». «Лучше», — сказал я. «Прокачка, уникальные артефакты, которые наверняка с него упадут». «Мне кажется, что оно того не стоит», — сказал Федор. «Да и вам пока рановато». «Что-то мне подсказывает, со временем он тут такие порядки наведет, что против него только армейская операция поможет», — сказал кабан. «Общевойсковая». Мы свернули на третье транспортное кольцо, и я выдохнул. Лишившийся своего средства передвижения, Ильич не стал призывать второй броневик. Может быть, на этот счет у него были свои ограничения от системы, и просто прекратил преследование. «А вот по поводу джавелина», — сказал я. «Не начинай», — попросил кабан. «Нет, я не собираюсь пытать тебя на предмет, что за друзья тебе его подогнали», — сказал я. «И за какие заслуги? Но ты никаких странностей не заметил?» «Заметил», — сказал кабан. «В этот раз он отработал штатно, как и положено», — сказал я. «Но там, в Думе, это же явно не так должно было действовать. Я удивлен, что он против того зомби вообще сработал. У него ж основной поражающий эффект – это кумулятивная струя, и наводится он по тепловизору, а зомби хладнокровные, потому что мертвы». «Сработало и сработало, какая тебе разница?» – сказал кабан. «Я хотел бы отследить закономерности». «А смысл? Там все равно только два выстрела осталось». «Ну, возможно, это не последний ракетный комплекс, который нам встретится». «Слушайте, но это может быть просто игровая условность», – вмешался Федор. «Система определила вашу хреновину как очень большую пушку и отработала соответственно, подстраиваясь под текущего противника». «То есть ты хочешь сказать, что система нам подыгрывает?» «В данном конкретном квесте похоже на то», — сказал Федор. «А смысл?» — спросил я. «Сначала выдать нам сложный квест, а потом тащить по прохождению?» «Я не знаю», — сказал Федор. «Возможно, внутри самой системы есть какие-то противоречия, и она пытается устранить их с нашей помощью. Но это вилами по воде, сами понимаете». «Понимаем», — сказал кабан. «Мы пытаемся играть в игру, в которой все правила вилами по воде. Что с Ильичом делать будем? «Ничего», — сказал кабан. «Дадим время, может, кто-нибудь другой его прикончит». «А штрафы?» «Найдем оракула или храм». «Похоже, тобой овладели пораженческие настроения», — заметил я. «Он не зомби и не скелет». «Ну, какой-то другой вид, согласен. Все равно нежить». «Но нежить идейная», — сказал кабан. «Может, я не хочу его убивать вовсе не потому, что боюсь не потянуть. Может, я хочу посмотреть, что из этого выйдет». «Один раз ничего хорошего из этого уже не вышло», — сказал Федор. «Каждый заслуживает второго шанса», — сказал кабан. «Кроме полных козлов, а он явно не такой». «Это тебя расправа над стариканом так впечатлила?» — поинтересовался я. «И это тоже», — сказал кабан. «В любом случае, поедем домой, отдохнем пару дней, понаблюдаем, а там уже будем решать». «Это если система даст нам отдохнуть», — сказал я. «Мне кажется, лимит сюрпризов за последние дни уже исчерпан», — сказал кабан, почесал переносицу и снова положил обе руки на руль. Конечно же, он ошибался. Глава 17. В деревню мы вернулись без всяких эксцессов, и там все тоже было благополучно. И за время нашего отсутствия зомби никого из знакомых не сожрали. Приехали мы уже поздним вечером, так что дед Егор привычно дрых в домике для гостей, а Оксана с Зинаидой Петровной сидели на кухне и смотрели по телевизору концерт Стаса Михайлова в записи. «Где теперь этот Стас Михайлов? Какую лободу во враге доедает?» Оксанка тут же бросилась на шею к мужу, а мы с Федором протиснулись мимо и скромно сели у стеночки. Зинаида Петровна сурово поджала губы. Видимо, в этом противостоянии она болела не за нас. «Ну, как все прошло?» — спросила Оксанка, вдовой намиловавшись. «С переменным успехом», — сказал кабан. «Что-то удалось сделать, что-то не удалось, что-то на потом отложили». «Ничуть не удивлена», — сказала Зинаида Петровна. «Это вообще на тебя очень похоже. Все на потом откладывать. Проводка в туалете полгода искрила. Ты тоже говорил, что потом займешься». «Зато Ленина видели», — сказал кабан. «Он вам, Зинаида Петровна, сердечный привет передавал. Все вспоминал субботник, на котором вы вместе то бревно таскали». «Не груби маме», — сказала Оксана. Кабан сделал вид, что не понимает, о чем речь. Зинаида Петровна посоветовала дочери накормить мужа, да и нас заодно. Сообщила, что у нее болит голова, ясно давая понять, что до нашего прихода она не болела, и отправилась почивать наверх. Оксанка метнулась к холодильнику и микроволновке, а я пошел мыть руки. Когда я вернулся, на столе уже стояла еда. Не бог весть, какие разносолы, конечно, но для апокалипсиса пойдет. Кабан разлил по стопарикам холодную водку. «Но, мужчины», — сказал он, — «вздрогнули». «Мы вздрогнули. Я закусил куском вареной колбасы. Федор запил соком. Кабану эта доза была как слону дробина. Он и занюхивать не стал». «Так что там с квестом?» — спросила Оксана. «Понимаю, что ты при маме не хотел говорить». «Средней паршивости результат», — сказал кабан, накладывая себе подогретого риса. «Дому зачистили под ноль, как положено, но там новые проблемы вылезли». «Какие?» «Ленин восстал», — сказал кабан. «В смысле, из мертвых». «Какой еще Ленин?» — не поняла Оксана. «Тот самый Ленин», — сказал кабан, — «который вечно живой. Не врали, значит, нам пионервожатые». «Ты серьезно, что ли?» «Куда уж серьезней», — сказал кабан. «Пацаны не дадут соврать. Могучий старик оказался. Гнался за нами чуть ли не до третьего транспортного». «На чем гнался?» «На броневике», — сказал Федор. «Ребята, вы меня разыгрываете, что ли?» «А потом мы его броневик ракетой подшибли», — сказал я. «Только тогда он и отстал». «Василий, и ты туда же?» «Нет, правда», — сказал я. Пока кабан убеждал жену, что он над ней не подшучивает, на запах водки и звон стаканов из гостевого домика выполз дед Егор. Новость о возвращении Ильича его так возбудила, что он принял 2 стакана без закуски, а потом поинтересовался, не воскрес ли кто-нибудь еще. Иосиф Виссарионович, например. «По счастью, нет», — сказал Федор. «Чтоб ты в этом счастье понимал, ёк-макарёк», — сказал дед Егор. «Такой бардак в стране! Кто еще порядок наведет? Я бы на месте Ильича Сталина воскрешать не стал, даже если бы у меня была такая возможность», — сказал Федор. «Потому что зачем конкурентов-то плодить? А вот какого-нибудь железного Феликса в качестве боевого миньона вполне можно было бы использовать». «Ты системе лишних идей не подавай», — попросил я. «Нам геморроя и так хватает». «Думаю, она и без меня сообразит». «А где, вы говорите, Ильич-то наш сейчас обретается, ёк-макарёк?» — спросил дед Егор. «Как и положено, в центре», — сказал кабан. «А ты, дед, с какой целью интересуешься?» «Уж не хочешь ли ты к нему примкнуть, по примеру, Кельтузеда?» — спросил Федор. Он вообще довольно часто говорил фразами, только ему одному понятными. «Не знаю насчет ваших зедов, Йок-Макарек», — сказал дед Егор. «Но ежели Ильич опять мировую революцию учинять будет, я ему патрону стану подносить». «Там, дед, и без тебя желающих полно», — сказал кабан. «Еле ноги унесли». «Потому что контра ты», — беззлобно сказал дед Егор. «Вот как есть контра, Йок-Макарек. Я б тебя по законам революционного времени вообще бы к стенке поставил, без суда и следствия». «Хорошо, что времена сейчас другие», — сказал кабан. «Верхи не могут, низы не хотят, зомби жрут всех подряд и довольно чавкают. Вот такое у меня понимание момента». «Ладно, утро вечера мудренее, Йок-Макарек», — сказал дед Егор, опорожнил еще один стакан и утопал к себе. «Мы, пожалуй, тоже пойдем», — сказал кабан, обнимая жену за талию. «И я», — сказал Федор. «Спать уж больно охота». Так я остался на кухне один. Набулькал себе еще стопарик, сделал бутерброд с колбасой. Водка никогда не делала мою жизнь прекрасней. Но если выпить ее в достаточном количестве, то мне становилось все равно. Проблемы оставались моими проблемами, но уже не так волновали. Правда, в этот раз я понял, что столько не выпью. Поэтому поставил нетронутый стопарик на стол, заживал бутерброд и тоже пошел спать. А утром случилась очередная фигня. Но начиналось все неплохо. Дождавшись всеобщего пробуждения, кабан объявил выходной и надумал учинить шашлык. Благо, мясо у него было в избытке. Возражать никто не стал. Только дед Егор пробубнил что-то про последние дни рябчиков и ананасы, но помог наколоть дров, после чего занял наблюдательную позицию, уложив свою двустволку на траву рядом с собой. Федор порывался развести огонь, но его не допустили из-за требований безопасности, и хозяин дома взялся за это сам. Я просто сидел в шезлонге, пил холодное пиво, наблюдал за такой привычной и такой, казалось бы, неуместной во время апокалипсиса суетой. О прокачке, квестах и прочих неприятных вещах мы, по общему молчаливому согласию, решили сегодня не разговаривать. Ну, пока относительно трезвые, конечно, а дальше как пойдет. Ближе к 4 часам вечера, когда мясо уже было нанизано на шампуры, а мангал наполнился красными углями, я и заметил инверсионный след в небе. Неизвестный летающий объект был маловат для самолета, не походил на него очертаниями, да и вообще, самолеты уже неделю как не летают. «Баллистическая ракета?» — предположил кабан, когда я обратил на НЛО всеобщее внимание. «Супермен», — сказал я. «Тони Старк», — сказал Федор. «И куда только ПВО смотрит, Йок-Макарек?» — высказался дед Егор. «Да нет уже никакого ПВО, дед», — сказал кабан. «Кстати, не знаю, что это за фигня, но она явно снижается». «Не иначе сюда летит», — выдал я самое мрачное из своих предчувствий, сунул ноги в ботинки и на всякий случай достал клаву из инвентаря. «Да кому мы нужны?» — сказал кабан, облачаясь в свою броню и беря в руки молот. «Мальчики, вы серьезно?» — спросила Оксана. «Иди в дом», — сказал ей кабан. Дед Егор класнул затвором. «Если апокалипсис чему и научил нас за эти дни, то это было несколько нехитрых истин. Если видишь что-то необычное, не игнорируй это. Вполне возможно, что оно пришло именно за тобой. Ситуация в любой момент может стать еще хуже. Все сюрпризы неприятные. Дна нет». Непонятная летающая фигня снижалась, и стало ясно, что Федор оказался в своих предположениях ближе всех. Потому что баллистической ракетой она точно не была. И плащ за его спиной не развивался, а трусов, надетых поверх трико, с такого расстояния все равно бы не разглядеть. Но это было, вне всякого сомнения, человек или что-то человекоподобное. Гуманоид был облачен в броню, издалека действительно похожую на костюм железного человека, разве что чуть менее пафосно раскрашенный. Летел он, действительно, к нам. Но меня это уже не удивило. Что меня удивило, так это то, что на его счет не было никаких системных сообщений. Ни квестов, ни инвентов, ни прочей бодяги. Хотя и на нежить этот парень тоже не тянул, разве что очень технически продвинутую нежить. Он сел на лужайке типичным супергеройским приземлением, с падением на одно колено, резко выпрямился и небрежным жестом стащил с головы шлем, тут же сунув его себе под мышку. Лицо у него было довольно смуглое, мужественное, со шрамом на подбородке. В общем, женщинам такие, как правило, нравятся. Волосы черные, седа пробивающиеся сединой, подстрижены коротко. «Добрый день, игроки», — сказал он на чистом русском языке. «Он был добрый», — сказал кабан, угрожающе перехватывая молот. пока ты не нарисовался. Ты кто такой вообще?» «Я Соломон Рейн», — сказал пришелец с таким видом, будто это имя должно быть известно вообще всем. «А, ну, тогда другое дело», — сказал кабан. «И какого черта ты делаешь на моей лужайке?» «Я тоже игрок», — сказал Соломон. «И я пришел сюда, потому что среди вас есть человек с очень редкими способностями. Я заберу его с собой и помогу ему стать могущественным. А потом вместе мы сокрушим врагов, и его будет ждать великое будущее». Забавно, но он не уточнил, каких именно врагов придется сокрушать. Что-то мне подсказывало, что это будут его враги. Причем не какие-то абстрактные враги, а очень конкретные личности, о которых мы тут вообще ни сном, ни духом. Тем не менее, Федор Сумкин погасил фаерболы в своих ладонях и, изобразив на лице гримасу мужественности, сделал шаг вперед. «Что ж, я готов», — сказал он. Соломон смерил его недоуменным взглядом. «Среди вас, но не среди присутствующих на этой лужайке», — сказал он. «Пусть те, кто скрывается в доме, тоже выйдут сюда». «А то что?» — спросил кабан. «А то я войду». «Это будет не так просто, как ты думаешь», — сказал кабан. «Это будет гораздо легче, чем думаешь ты», — сказал Соломон. Он одарил Стаса долгим внимательным взглядом, а потом, понимающе кивнул. «Родственники». «Не суть», — сказал кабан. «Никто не будет распоряжаться на моей земле». «Я понимаю, что ваш мир попал в систему совсем недавно, и вы еще не утратили иллюзию родственных связей», — сказал Соломон. «Но, как говорит один из ваших мертвых языков, homo homini lupus est, каждый сам за себя, и чем раньше вы это поймете, тем лучше». «Тот язык не просто так вымер», — сказал кабан. «Дорога к личному могуществу плохо совмещается с привязанностями», — сказал Соломон. «В системе нет места ни для дружбы, ни для любви, только деловое партнерство, которое, как правило, носит временный характер». «Я с теми, кто мне не нравится, никаких дел не веду», — сказал кабан. «Так я и не к тебе», — резонно возразил Соломон. «Ну так и пошел вон с моей лужайки». Соломон сделал шаг вперед, но не в сторону калитки, а по направлению к дому. Кабан подскочил и ударил его молотом, попытался ударить. Соломон с легкостью блокировал удар бронированной рукой, словно ему не боевым орудием попытались вломить, а прутиком погладили. С ладони Федора сорвались два фаербола, которые расплескались по темной броне Соломона, не причинив ее владельцу никакого вреда. Дед Егор выпалил из винтовки. Игрок даже не покачнулся и не посмотрел в его сторону. «К этому моменту я уже понимал, что дело наше гиблое, но если друзья лезут в драку, ты, хочешь не хочешь, а тоже должен вписаться. Иначе что же ты за человек?» Увидев мою биту, Соломон только ухмыльнулся. Он не стал блокировать удар или уклоняться от него, явно полагаясь на свою броню. В последний момент я успел нажать на камень, активирующий призрачный клинок, и влепил пришельцу по ребрам. Он охнул, роняя шлем. Полоска здоровья над его головой дернулась и просела. Немного, процентов на 5, не больше. Но и это уже значило, что в принципе заковырять его можно. Правда, он такой возможности не дал. Я едва успел отвести клаву для нового замаха, как он пнул меня в грудь. Бронированный, надо заметить, ногой. Ощущения были такие, словно меня туда ударили боевым молотом кабана, привязанным к его же хаммеру. Я отлетел назад и плюхнулся на спину. Перед глазами поплыл кровавый туман, и я почувствовал, что вот-вот отключусь. Уже почти без сознания, на одних только непонятных откуда взявшихся рефлексах, я выудил из инвентаря исцеляющее зелье и влил его в себя. На вкус оно жигулевское совсем не напоминало. Скорее молочный коктейль напополам с уксусом. Кровавый туман отступил, и я увидел, что кабан тоже валяется на земле, метрах в 5 от своего молота, а Федор с дедом Егором медленно отступают к границам участка. Соломон стоял на месте. Здоровье его уже было восстановлено до полного. Он отшвырнул в сторону склянку, выполненную куда более изящно, чем моя. «Я Соломон Рейн», — повторил он. «Я вхожу в топ-100 общего килл-рейтинга системы. Всей системы. Неужели вы думаете, что можете причинить мне хоть какой-нибудь вред? Неужели вы на самом деле думаете, что способны меня остановить?» «Ну, на одну бутылку мы тебя уже разорили», — сказал я. Он посмотрел на меня. Такое впечатление, будто меня рентгеном просветили. Наверное, следователи НКВД такое же впечатление на своих собеседников производили. Типа, вижу тебя насквозь и в грош тебя не ставлю. На меня с первого класса начальной школы так никто не смотрел. Не то, чтобы наша классная руководительница какое-то отношение к НКВД имела. Эта мысль оказалась тревожной. Не сама по себе, конечно, но она потянула из глубин подсознания какую-то другую мысль. А мозг упорно отказывался ее воспринимать. Ощущение было неприятное, как будто кто-то раскаленным гвоздем мне извилины расправляет. Поскольку только потому, что ты, неандерталец, всунул один из ультимативных боевых навыков системы в эту низкоуровневую дубину, сказал он. Я не ожидал такой глупости даже от вашего отсталого мира. Но больше я этой ошибки не повторю. Выбежавшая из дома Оксана бросилась к лежащему кабану. Ее руки окутались золотым сечением, и хитбар Стаса пополз вверх. Впрочем, то ли он был куда здоровее меня, то ли ударили его не так сильно, в красную зону его здоровье так и не упало. Но откуда же взялся этот чертов Соломон? И какой у него уровень, что он нас вот так запросто расшвырял? «Давайте еще раз», — сказал Соломон устало. «Я не хочу драться. Я мог бы убить вас всех еще до того, как вы бы сумели сообразить, что происходит. Но я предпочитаю не убивать без необходимости и договариваться по-хорошему. Или вам нужна еще одна попытка, чтобы понять?» «Пожалуй, что не нужна», — сказал я. Дед Егор вскинул двустволку и выпалил Соломону в голову. Метров с пяти, что, в принципе, является убойной дистанцией даже для пистолета. На мгновение вокруг Соломона вспыхнуло почти невидимое защитное поле. Оно подсветило его силуэт легким сиреневым цветом и поглотило весь входящий урон. «Не стоит говорить за всех, ёк-макарёк», — сказал мне дед Егор. «Мне это было нужно». «Теперь все?» — спокойно осведомился Соломон. Хорошо, хоть мушку спилить не предложил. «Все?» — сказал дед Егор, перезаряжая ружье. «Топереща можно и поговорить, если ни у кого больше возражений нет». Кабан покачал головой. Возражения у него, может, и были, но он чувствовал, что ситуация к ним не располагает. Я подумал, что из известных мне на данный момент личностей только Ильич мог бы этому типу аргументированно возразить. И то больших денег на исход этого боя я бы ставить не стал. «Тогда пусть последний игрок выйдет из дома», — сказал Соломон. Кабан сжал Оксанкину руку. Его жена робко улыбнулась в ответ. «То есть тебе нужна не она?» — спросил Стас. — Не она, — подтвердил Соломон. По лицу кабана расплылась довольная улыбка, которую он тщетно пытался скрыть от жены. Глава 18. «Постойте-ка», — сказал Федор, подходя поближе. «Но, насколько я понимаю, Зинаида Петровна просто дебафер. Чего такого уникального может быть в дебафере?» «То, что это врожденный навык, а не изученный», — сказал Соломон. «Это как сравнивать серийный автомобиль со специально построенным для гонок болидом, как купленный в магазине костюм с костюмом, пошитым у хорошего портного. Изученные навыки упираются в кап, врожденные открывают новые ветви развития». «А я тебе говорил, что она ведьма», — вполголоса сообщил жене кабан. Оксанка на мгновение оторвалась от его лечения и отвесила ему шутливый подзатыльник. «Я просила тебя не говорить так о маме». «Но против фактов не попрешь», — сказал кабан. «Однако, друг мой Соломон, мне все еще непонятно, как ты собираешься сделать своим союзником и деловым партнером человека против его воли и против нашей воли, если уж на то пошло». «Я вовсе не собираюсь сделать это против ее или вашей воли», — заявил Соломон, внимательно вглядываясь в лицо Стаса. «Я готов предложить обмен». «И сколько ящиков огненной воды из стеклянных бус ты готов нам предложить?» — поинтересовался я. «А сколько вы хотите?» — поинтересовался Соломон после небольшой паузы. Дед Егор удовлетворенно крякнул и приготовился загибать пальцы. «Вы вообще помните, что о живом человеке разговариваете?» — поинтересовалась Оксана. «О моей матери, между прочим». «Мы помним, ёк-макарёк», — заверил ее дед Егор. «И потому постараемся не продешевить». «Мы в любом случае продешевим», — сказал Федор, — «потому что реальных цен не знаем. Черт же его разберет, какая в системе экономическая модель. Что бы он нам ни предложил, в конечном итоге все это и окажется огненной водой и стеклянными бусами». «Жизнь удивительно переменчива», — сказал я. «Что ты имеешь в виду?» — спросил кабан. «Видите, мы уже торгуемся», — сказал я, хотя 5 минут назад пытались проломить ему голову. «Так бывает», — сказал кабан. «С лучшими своими друзьями я познакомился в драке». «Похоже, ваш мир был суров и до прихода системы», — сказал Соломон. «Зависит от района, в котором ты рос», — сказал Кабан. «Так что, ты уже готов насыпать нам гору артефактов?» Сол покачал головой. «Вы не знаете их истинной ценности и в любом случае будете думать, что продешевили», — сказал он. «Впрочем, я могу заплатить и артефактами, если вы этого желаете». «А какие еще варианты?» — поинтересовался я. «Золото, бриллианты, биткоины?» «Вы явно хотите чего-то другого», — констатировал Соломон. Я пожал плечами. «Не мне тут расценки устанавливать». «Потому что вы не в родстве?» — уточнил Соломон. «Я уже давно в системе и знаю, что родственные связи устаревают еще быстрее, чем артефакты. Это знание далось мне нелегко, а вам еще только предстоит это понять». «Знание — это как раз то, чего нам катастрофически не хватает», — сказал я. «Да», — согласился Кабан. «Нам не помешала бы информация о том, что происходит и что будет происходить потом». «Я могу рассказать вам многое», — сказал он. «Но вам это, по большей части, очень не понравится». «Если кто меня в этой жизни и бесит, так это люди, решающие, понравится мне их рассказ или нет, еще до того, как начинают, собственно, рассказывать. Это хорошая книга, но тебе она не понравится. Это нормальный фильм, но тебе он не зайдет. Как будто они каким-то тайным и недоступным тебе знанием владеют, и непосвященных в свои ряды не берут. Ладно, сейчас был не совсем такой случай, но это все равно раздражало». «Ты начинай говорить», — посоветовал ему Кабан, чьи мысли, очевидно, текли в том же направлении. «А мы свое отношение потом уже сформируем». «Так позовите дебаффера», — сказал Соломон, — «чтобы мне не пришлось повторяться». «Разумно», — сказал Кабан. «Я сейчас», — сказала Оксана и ушла в дом. «А я бы взял артефактами», — сказал Федор. «Даже если они быстро устаревают, то все равно помогут прокачке. Хоть какая-то польза». «Опасаешься, что наш гость навешает нам лапши?» — спросил Кабан. «А что ему помешает? И даже если нет, даже если он расскажет нам правду, только правду и ничего, кроме правды. Информация — это весьма скоропортящийся товар. То, что сегодня для кого-то откровение, завтра напечатают в газетах и будут обсуждать на каждом углу». «Как раз поэтому инсайды всегда в цене», — заметил Кабан. «Важно ведь не просто знать что-то интересное, важно знать это первым». «Если вы думаете, что я расскажу, как быстро докачаться до 300-го уровня, то рецепт тут прост и общеизвестен», — сказал Соломон. «Развивайте навыки, выполняйте квесты и убивайте». «То есть без убийств вообще нельзя?» — уточнил Кабан. «Можно», — сказал Соломон, — «но медленнее, на порядок. Есть социальные квесты, есть ремесленные навыки. Можно достичь определенных высот, даже будучи убежденным пацифистом. Но с убийствами проще». «Такова пищевая цепочка», — заявил Федор. «На вершине всегда хищники». «Ну а в чем смысл всего этого?» — спросил я. «Чего именно?» — спросил Соломон. «Этой вашей системы. Можешь ты мне это сказать?» «А ты можешь мне сказать, в чем смысл жизни?» — спросил Соломон. «Система — это инструмент. Она может разрушать миры и устраивать геноцид. И в то же время система упорядочивает жизнь тех, кто выжил, указывает человеку, где его место, или помогает добиться большего». «Ну и как? Твоя жизнь стала более упорядоченной?» — спросил я. «Сначала, как у многих, она превратилась в руины», — сказал Соломон. «Хреново из тебя рекламный агент». «Я ничего не рекламирую», — сказал Соломон. «Я лишь объясняю вам, как обстоят дела». «И насколько хуже все станет?» Он пожал плечами. «Ну да, у всех свои представления о плохом. Пока я думал, о чем еще спросить, из дома вернулась Оксана с матерью. Зинаида Петровна внимательно, но с некой долей презрения, осмотрела Соломона с головы до ног и повернулась к дочери. «Вот этот странно одетый человек?» — спросила она. «Хорошо, хоть пальцем тыкать не стала. Это было бы совсем бестактно». Оксана кивнула. «Что он вообще о себе возомнил? Я никуда с ним не пойду». «Пойдете», — сказал Соломон. «Станислав, а что ты по этому поводу думаешь?» «Мы совсем разберемся», — сказал Кабан, внезапно повышенной до полного имени. «Глядишь, еще немного, она еще и отчество его вспомнит». Впрочем, это был короткий припадок вежливости, и дальше все пошло, как и должно быть, как обычно. «Знаю я, как ты совсем разбираешься», — заявила Зинаида Петровна. «Как вы все разбираетесь. Попытались подраться, не получилось. Теперь до разговоров снизошли, так?» «Давайте постараемся вести себя как цивилизованные люди», — предложил Кабан. «Такое вообще часто предлагают, когда попробовали навешать и не получилось». «Ты ведь человек, Соломон?» «В какой-то степени», — сказал тот. «Ну, хоть так». «Давайте я объясню вам, чего я хочу», — сказал Соломон. «Мне нужен этот игрок. Ненадолго. На год. По вашим меркам, может быть, это большой срок, но по меркам системы — нет. И вы привыкнете. Я гарантирую своему спутнику ускоренную прокачку и относительную безопасность. А через год она вернется к вам, если сама этого захочет. И в итоге все от этого только выиграют». «Год?» — ужаснулась Оксана. «Это если мы еще год протянем». «Относительную?» — уточнил Кабан. «Абсолютной безопасности не существует», — сказал Соломон. «Но у игрока моего уровня куда больше возможностей обеспечить защиту, чем у вашей группы». «Но ведь она нужна тебе не просто так», — сказал я. «И ты вряд ли достиг своего уровня, потому что придерживался безопасных мест». «Она нужна мне для квеста», — не стал отпираться Соломон, «который состоится чуть меньше, чем через год, и его выполнение займет пару недель, после которых она будет свободна в выборе своего пути. И, разумеется, мы пойдем в этот квест не вдвоем. Я намереваюсь собрать рейд». «Насколько это опасно?» — спросила Оксана. «А что в этом мире безопасно?» — спросил Соломон. «Вы можете пойти погулять в ближайший лес и угодить ногой в капкан». «У нас тут нет капканов», — сказал Кабан. «Будут», — сказал Соломон. «Мир вообще небезопасное место, и миры и системы в этом смысле ничем не отличаются от прочих». «Есть риски и есть риски», — сказал Кабан. «Сказал Кабан. Верно. Но я говорю о команде профессионалов, которые знают, что делают, чтобы обеспечить безопасность и свести риски к минимуму». «Что же там за квест такой, если к нему настолько заранее готовиться надо?» — поинтересовался Федор. «Этого я вам сказать не могу». «А маг огня вам в этом рейде точно не нужен?» «Магов огня много», — сказал Соломон. «А вы сейчас только в самом начале пути». «Понимаю». В изданном китайцами букваре можно было поместить его фотографию на странице буквы «Р» — «Разочарование». «Рад, если это так», — сказал Соломон. «Теперь давайте обсудим компенсацию за потерю столь ценного члена группы». Кабан нахмурился. «Я уверен, что несколькими днями раньше он бы этому типу еще и приплатил, но ситуация явно изменилась. Только я еще не совсем понимал, в какую сторону». «Что получит игрок, это понятно», — сказал Соломон. «Прокачку в компании высокоуровневого партнера, оружие и амуницию, плюс долю от всей добычи, что мы получим за этот год, включая и добычу с финального квеста. Полагаю, этого достаточно». «Совершенно недостаточно, молодой человек», — перебила его Зинаида Петровна. «Я же на пенсии, мои потребности невелики, и я не испытываю никакого желания отправляться не весть куда, черт знает кем, ради пригоршни каких-то побрякушек». «Эх, Зинка, ёк-макарёк!» — влез дед Егор. «Похоже, отменяется наша с тобой пенсия. А вашим мнением я поинтересуюсь в последнюю очередь». «Но, по сути, он совершенно прав», — сказал Соломон. «Я знаю, сколько вам лет». Зинаида Петровна бросила уничижительный взгляд на Стаса, хотя он пришельцу о ее возрасте ничего не говорил. «И я старше вас в несколько раз. В системе другие стандарты жизни, и продолжительность ее будет зависеть в первую очередь от вас. Причем я говорю об активной жизни, полной деятельности и свершений, а не о...» Он явно покопался в памяти, выуживая нужный термин. «Периоде дожития». «Последний человек, который обещал мне вторую молодость, оказался продавцом Гербалайфа». «Признаюсь честно, я в замешательстве», — сказал Соломон. «У меня сейчас есть два пути убедить вас поступить так, как мне нужно, не прибегая при этом к насилию. Я предпочел бы заплатить вам артефактами, кредитами системы и общей информацией о происходящем. И это было бы лучше и для вас всех тоже. Но я вижу, что вы слишком враждебно ко мне настроены, и это мешает вам мыслить трезво». «А второй путь?» — поинтересовался Кабан. «Я могу сделать так, что вы согласитесь на все мои условия добровольно и без всякого принуждения», — сказал Соломон. «Но я бы вам этот вариант не советовал». «Это почему же?» «Это будет тяжелый путь», — сказал он. «Для вас, не для меня». «Звучит как угроза». «Не представляю, что вы можете мне предложить, молодой человек», — сказала Зинаида Петровна. «Никаких богатств этого мира, никаких обещаний не хватит». «Ладно, я ведь знал, что этим кончится». Прервал ее тираду Соломон, вытаскивая откуда-то, очевидно, из инвентаря, некий предмет. Он был похож на хрустальный шар, которым всяческие шарлатаны любят украшать свои кабинеты. Только был раза в три больше и черный. В его глубине светился какой-то огонек. И тут я понял, что эта штука мне напоминает. Какую-то хреновину из довольно скучного и чрезмерно затянутого фильма про эльфов, орков, хоббитов и прочих любителей вбрасывать бижутерию в вулкан. «Плантир!» — ахнул Федор. «Не совсем», — сказал Соломон и протянул его Зинаиде Петровне. «Взгляните». «Я бы не советовал», — сказал Федор. «Никогда не знаешь, что с другой стороны этой штуковины на тебя смотрит». «С другой стороны никого нет», — заверил его Соломон. «Только сам смотрящий». «Так это еще опаснее», — сказал я. Но, конечно же, она посмотрела. Собственно говоря, Федор еще не успел договорить, а она уже смотрела. Она застыла, как изваяние. Руки до белизны в пальцах сжимали шар, а через минуту из ее раскрывшихся глаз потекли слезы. Последний раз я видел это явление примерно никогда. Оксана бросилась к ней, но кабан перехватил ее на полпути и обнял за талию. «Пусть досмотрит, раз уж начала». «Итак», — сказал Соломон, аккуратно вынимая шар из ее рук. «Вы пойдете со мной?» «Пойду», — сказала она. «Ради молчите». Она кивнула, достала из кармана на свой платок и промокнула потекшую тушь. «Пенсия пенсией, апокалипсис апокалипсисом, а предстать перед людьми ненакрашенной — это все равно моветон». «Что вы ей показали?» — спросила Оксана. «Мама, что он тебе показал?» Вместо ответа Зинаида Петровна разразилась рыданиями. В таком душевном раздрае я ее никогда не видел. И, похоже, не только я. Наверное, даже перед свадьбой ее дочери со Стасом она убивалась меньше. Видеть ее в таком состоянии было неловко. «Дай теперь мне!» Кабан требовательно протянул руку. Соломон молча вложил в нее недоплантир. Кабан принял артефакт правой рукой, но заколебался и не спешил в него заглядывать. «Это какой-то способ промыть мозги?» — спросил он. «Нет», — сказал Соломон. «Это способ поставить мозги на место. Этот предмет открывает правду». «Почему же ты не хотел прибегать к этому варианту?» «Система в каком-то роде милосердна, особенно к новичкам», — сказал Соломон. «А правда безжалостна». Мысль, которая не давала мне покоя все это время, снова попыталась вырваться из подсознания. Но чертоги моего разума оказались для нее закрыты. Так что она продолжала биться в бронированные ворота, а они скрипели и не поддавались. «Ты хочешь сказать, что система промыла нам мозги?» — спросил я. «Не совсем так», — сказал Соломон. «Она лишь заблокировала часть ваших воспоминаний. Ту часть, которая помешает вам легче адаптироваться к новому миру. Поэтому сейчас, на самом деле, я не оказываю вам услугу, а скорее наоборот». Кабан посмотрел. Его зубы заскрежетали так, что я начал беспокоиться за их сохранность, а левая рука, которая оставалась свободной, сжалась в кулак так крепко, что ногти пробили кожу и на траву закапала кровь. Наконец, спустя вечность с небольшим, его руки разжались, шар упал на траву, а кабан со всей дури заехал себе левой ладонью по лицу, размазывая кровь. Смотреть на него было страшно. Слов ни у кого не нашлось. Кто же знает, что он там увидел? Крушение империй, гибель богов или забытое лицо своего отца. «Ты поможешь?» Кабан смотрел только на Соломона. «Помогу». «Тогда с меня все, что хочешь», — сказал Кабан. «Так ведь, Зинаида Петровна?» «Да, Станислав», — сказала она и снова разрыдалась. «Что угодно». «Стас, мама, о чем вы вообще говорите?» «Ни о чем», — сказал Кабан. «О ком?» «И о ком?» «Милана», — сказал Кабан. На лице его жены не отразилось ничего, кроме непонимания. Мне это имя тоже ни о чем не говорило. «Дай посмотреть», — сказала Оксана, шагая вперед и протягивая руку к шару. «Не надо», — сказал Кабан. Он двинулся к камеру, открыл багажник и вытащил оттуда сиденье для карликов. Я знал, что это было неправильное название, но правильное по-прежнему продолжало стучаться в закрытые двери, разбивая лоб в кровь. «Что это, по-твоему? Чье оно?» «Я не знаю», — в смятении сказала Оксана. «Она не вспомнит», — сказал Соломон. «Эта часть памяти блокирована системой, и мозг не способен преодолеть блок самостоятельно. Пусть посмотрит». «Она вспомнит», — сказал Кабан. «Милана, это наша дочь». Глава 19. Ни черта она не вспомнила. Я тоже не вспомнил. Слово было знакомым, словно явно было из привычного обихода, но его значение ускользало от меня, и любые связи отсутствовали. Это было странно, это было неприятно, это нервировало, и, судя по выражению лиц присутствующих, нервировало это не только меня. На кабана было страшно смотреть. Он был бледен, двигал челюстью, скрежетал зубами, сжимал и разжимал кулаки. Я никогда раньше его в таком состоянии не видел. Убедившись, что сама она не справится, он подобрал с газона недоплантир и протянул его жене. И ей потребовалось всего несколько секунд, чтобы впасть в истерику. В очередной раз, бросив чертов шар на траву, она бросилась к мужу и принялась стучать в его грудь своими маленькими аккуратными кулачками. «Стас!» — кричала она. «Как мы могли? Как ты мог? А я? Что же мы за люди такие?» «Обычные люди», — прокомментировал Соломон, хотя она вряд ли его слышала. «Вы забыли, потому что система выставила блок на таком уровне, который вы не в состоянии самостоятельно обойти. Вот и все. Никто не виноват». «Кроме системы», — заметил я. «Но что именно они забыли?» «Дети», — сказал Соломон. «Еще одно незнакомое слово на знакомом языке». «Дети?» — переспросил Федор. «Это такие маленькие люди», — объяснил Соломон, «из которых вырастают такие, как вы». «Странно, а я ведь помнил, что был маленьким, но у меня не было абсолютно никаких воспоминаний о том, что маленьким мог быть кто-то еще. Мои представления об окружающем мире оказались сильно урезанными, словно кто-то прошелся по моим воспоминаниям со скальпелем, отсекая все ненужное. Точнее, то, что он сам считал ненужным. Дети». Я шагнул вперед, протянул руку к шару и охнул, потому что шар стал мне не нужен. Мысль, бившаяся в подсознании, наконец-то прорвалась в основные чертоги моего разума. И я вспомнил и сам. Дети. Черт побери, я же был учителем и вел урок, когда это началось, и ушел из школы, даже не заботившись посмотреть на то, что происходит в основном корпусе. Видимо, от осознания правды я начал шататься, потому что Федор подскочил и взял меня под руку. Дети. А ведь за все время апокалипсиса нам не встречались дети ни в каком из своих состояний. Или зрение наше оказалось столь же избирательно, как и память? Оксана наконец успокоилась в объятиях мужа и повернула заплаканное лицо в сторону Соломона. «Где она? Что с ней?» «Я не знаю, где она», — сказал Соломон, «но с ней все в порядке». «Она где-то совсем одна, без родителей, в мире, охваченном зомби-апокалипсисом», — сказал кабан, сдерживая ярость. «И это, по-твоему, называется все в порядке?» «Она не в этом мире», — сказал Соломон. «И, скорее всего, она также не помнит, что у нее были родители, как и вы не помните, что у вас есть дочь». «Мне кажется, тебе уже пора давать более развернутые ответы», — сказал я. «Извольте», — сказал Соломон. «Система по-своему милосердна, хотя, скорее всего, это обычный прагматизм. Из детей, учитывая специфику происходящего, полноценных игроков не получается. Поэтому система, приходя в новый мир, изымает из него всех ниже определенного возраста». Он сверился с внутренним интерфейсом. «В случае с вашим миром этот возраст измеряется 14 годами». «И куда она их изымает?» — поинтересовался кабан. «В так называемые миры-заповедники», — сказал Соломон. «Там дети растут, получают необходимые знания и готовятся стать полноценными игроками». «То есть убийцами?» «Я же говорил, убийства не обязательны», — сказал Соломон. «Возьмем, к примеру, воспитателей. Они постоянно живут в мирах-заповедниках, где убийства невозможны на физическом уровне и прокачиваются за счет обучения своих воспитанников. Планетарные детские дома, в которых выращивают новые поколения игроков. Да, детей временно вывели из-под удара, но все же милосердием я бы это не назвал». «Как нам ее найти?» — спросил кабан. «Цена вам известна», — сказал Соломон. Стас глянул на тещу, так и внула. «Мы согласны», — сказал он. «Что ты можешь нам предложить?» «Вот». В руке Соломона появилось три предмета, две бумажки и склянка. «Здесь два свитка телепорта и плата, которые Оракул потребует в свои услуги. Первый свиток принесет вас к самому Оракулу. Координаты для второго прыжка вы узнаете у него, и он поможет вам их ввести». «Вот так просто?» — недоверчиво спросил кабан. «При соблюдении вами некоторых условий система со временем сама предложила бы вам этот квест», — сказал Соломон. «Родственные узы или что-то вроде того. Но не думайте, что это будет так уж просто. Для того, чтобы забрать дочь с планеты-заповедника, Вам наверняка придется оказать воспитателям какую-нибудь услугу. Они не предложат вам заведомо невыполнимого задания. Это было бы против правил. Но легкой прогулки тоже не ожидайте. «Я пойду с ними», — сказал я. «Нет», — сказал Соломон. «Это только для родителей. Оракул откажется разговаривать, если с ними будет кто-то еще». «Как пользоваться свитками?» — спросил Кабан. «Координаты в первой уже введены», — сказал Соломон. «Просто сломайте печать и разверните. А второй свиток попросите заполнить оракула. Это стандартная услуга». «Что в бутылке?» «Плата для оракула, как я уже говорил. Что там за жидкость, вам знать не обязательно». «А каковы гарантии?» — спросил Кабан. «Что если этот свиток отправит нас не к оракулу, а в какое-нибудь безжизненное место? Или просто выбросит в космос?» «Какой смысл мне лгать?» — спросил Соломон. «Напомню, что при желании я могу убить всех присутствующих в один миг, даже особенно не напрягаясь. Просто у меня нет такого желания». «Чтобы склонить Зинаиду Петровну к добровольному сотрудничеству», — сказал Кабан. «Хоть он был и убитый горем отец, но не дурак, это точно». «Всего и расходов-то. Один свиток. Второй — это обычный лист бумаги, а в бутылке — вода». «В целом, вы очень правильно себя ведете», — сказал Соломон. «Верить никому нельзя, но мне можно». «Да с чего бы?» «Призываю свидетелей систему», — провозгласил Соломон, и воздух над его головой сгустился в небольшое облако, внутри которого мелькали электрические разряды. «Даю системе доступ к персональным логам и заявляю, что не сказал этим людям ничего, кроме правды, и никак не пытался их обмануть». Миниатюрные молнии на какой-то краткий миг засверкали ярче, а потом, мигнув напоследок, исчезли, и облачко рассосалось. «Система подтвердила мою честность», — сказал Соломон. «Красивый спецэффект», — согласился я. «Но как нам проверить, что он не постановочный?» «Каждый игрок может призвать систему для подтверждения своих слов», — сказал Соломон. «Попробуйте сами. Только не пробуйте лгать, даже ради эксперимента. Последствия могут быть очень неприятными». Мы переглянулись. Если Соломон не врал, он только что продемонстрировал нам мощный и очень удобный инструмент, который, впрочем, при некоторой доле умения все равно можно обойти. Но учинять дальнейшие проверки было бессмысленно. Мы пока точно не знаем, как работает этот механизм, а любой визуальный эффект может быть подделан. Кризисы доверия вообще трудноразрешаемы. «Ладно, мне достаточно», — сказал Кабан. «Давай свои хреновины, хватит уже тянуть». Соломон вручил ему требуемые предметы. Один свиток и бутылку Кабан убрал в инвентарь и покрепче обнял жену. «Зинаида Петровна, спасибо», — сказал он. «Дед Егор, не хворай. Удачи вам, мужчины». «Вам удачи», — сказал я, протягивая ему руку. «Мы вернемся, Чапай», — сказал он, крепко стискивая мою ладонь. Раньше бы он вообще раздавил, а теперь, благодаря системе, наши показатели силы были почти равны. «Мы найдем ее и обязательно вернемся». На какой-то миг я даже ему поверил. Мне очень хотелось ему поверить. Поверить в то, что вот этот мужчина и эта женщина все пройдут, все преодолеют и не сломаются. Вернут свою дочь и сумеют отыскать дорогу домой. Но на самом деле... Так бывает далеко не всегда. Жизнь не обязана повторять сюжеты голливудских боевиков и дешевых бульварных романов. В жизни всякое случается. И случиться это всякое может в любой момент. А дорога им предстоит долгая. Да и не факт, что вообще будет куда возвращаться. «Не будем длить эту агонию», — сказал Кабан, разжимая мою руку и ломая печать на свитке. В следующий миг ни его, ни его жены здесь уже не было, а воздух с негромким хлопком наполнил оставшийся после них вакуум. Вот так внезапно и уходят старые друзья. Быстро, неожиданно и вполне возможно, что навсегда. «Вам тоже пора», — сказал Соломон Зинаиде Петровне, протягивая ей такой же свиток. «Он перенесет вас в мой бункер, где я скоро к вам присоединюсь. По возможности постарайтесь там ничего не трогать. Некоторые артефакты могут быть опасны». «Хорошо», — холодно сказала Зинаида Петровна. Ей я руку жать не стал, просто кивнул. Она кивнула в ответ и тоже отбыла в неведомые космические дали. Ну или куда там Соломон всех отправлял. Мужество и решительность этой женщины вызывали уважение. «А сам?» — спросил я. «Немного задержусь», — сказал Соломон. «Отбыть из этого мира просто. А вот попасть сюда — это настоящее приключение, и я пока не готов его завершить». Он подобрал с земли свой чертов магический шар. Больше никто посмотреть не хочет?» «Нет уж, Ёк-макарёк», — сказал дед Егор, качая головой. «Я даже из того, что сейчас помню, половину бы с удовольствием позабыл». «Я тоже воздержусь, пожалуй», — сказал Федор. «Если система считает какие-то знания лишними, то так тому и быть. Пока все неплохо шло, к чему снижать свою эффективность?» «Мудрое решение», — согласился Соломон. «А вы?» «Мне было страшно, потому что мне было 30 лет, и у меня просто не могло не быть прошлого. Да, моя последняя девушка превратилась в зомби, и мой друг помог мне решить эту проблему. Но черт же его знает, что в моей жизни могло быть раньше. Я вполне мог быть женат и разведен, и у меня тоже мог быть ребенок. Просто я об этом позабыл и... И вообще, мало ли, что там у меня было, о чем я, может быть, и не хотел бы вспоминать. Чувствуя, что совершаю большую ошибку, я протянул руку». «Ты уверен?» – спросил Федор. «Нет», – сказал я. «Но неужели тебе самому не интересно? Почему вокруг конец света, а мы ведем себя, как обкурившиеся подростки?» «Рефлексия не способствует выживанию», – заявил Федор. И когда он только специалистом по выживанию успел заделаться? «Он, в общем-то, прав», — сказал Соломон. «Ваши друзья, например, все вспомнили, но счастливее они от этого не стали. Может быть, и правда, лучше не знать?» «Но ты-то все знаешь», — сказал я. «Кстати, откуда ты вообще знал, что у них есть дочь?» «Вы снова видите заговор там, где его нет», — сказал Соломон. «Просто я могу увидеть всю вашу системную информацию, в том числе закрытую от вас самих. Родственные связи в нее тоже входят». «Как это сделать?» – спросил Федор. «Прокачивать восприятие и интеллект», – сказал Соломон. «У меня есть дети?» – спросил я. «А вы разве поверите мне на слово?» «К черту!» Я взял шар из его руки. На ощупь он был чуть теплый, а внутри горел какой-то огонек. И я таки туда посмотрел. Не знаю, сколько прошло времени, пока я в него таращился, но вся жизнь пронеслась перед моими глазами, и в какой-то момент я даже подумал, что умираю, потому что вроде как говорят, что ощущения схожие. Но потом все кончилось, и я снова стоял на газоне около дома, оставшегося без своих хозяев. Детей у меня все-таки не было, по крайней мере тех, о которых я знал. И бывшей жены тоже не оказалось. Тем не менее, было муторно. Я вспомнил все. Когда твою жизнь показывают тебе вот так, словно ты видишь ее в первый раз, ты отчетливо понимаешь, сколько глупостей натворил и сколько раз свернул не туда. Кроме того, воспоминания пробудили ото сна и вернули к жизни мою худшую половину, темную, более умную и, вероятно, более опасную. И очень неприятную в общении. Я тут же постарался затолкать ее куда подальше и вернул терпеливо ждавшему Соломону его магическую хреновину. Поскольку больше никто из присутствующих не поменял свое решение, Соломон убрал ее в инвентарь. «И зачем это все?» – спросил я. «Система?» – уточнил он. «Никто точно не знает». «Но версии какие-то есть?» «Множество, как это водится», – сказал Соломон. «Если вы проживете достаточно долго, то узнаете их все. Еще и свою успеете разработать». «Я, пожалуй, пойду к себе, Ёк-макарёк», – сказал дед Егор. «Притомился я что-то, да и разнервничался тоже. Разбудите меня, если вдруг что начнется». «Обязательно», — сказал я. Он ушел, а мы остались втроем. Жарить шашлык уже не было ни смысла, ни желания. Так что я просто залил угли водой. И к небу поднялся столб пара. «Я тоже скоро уйду», — сказал Соломон. «Но если у вас остались еще какие-то вопросы, я могу на них ответить». Вопросов на самом деле было множество. И пока я выбирал, какой из них стоит задать в первую очередь, к делу приступил Федор. «Как построить идеальный билд?» – выпалил он. «Не такие вопросы», – сказал Соломон. «Идеального билда не существует. Любой билд предназначен для решения определенных задач. Вы – начинающий маг огня. Вот и качаетесь, соответственно». «К черту билды», – сказал я. «Меня интересовали более общие вопросы. На каком языке мы разговариваем?» «Я на своем, вы на своем», — сказал Соломон. «А система делает так, чтобы мы понимали друг друга. Все игроки друг друга понимают». «И как это все устроено?» «Продвинутые технологии неотличимы от магии», — сказал Соломон. «Примите это как данность и успокойтесь». «Больше всего мне мешают успокоиться люди, которые советуют мне успокоиться, о чем я Соломону и сообщил». «Вы не понимаете, что сейчас важно, а что нет», — сказал он. «И потому спрашиваете не о том. Давайте я лучше сам вам расскажу». «Хорошо», — согласился я. «Система объединяет тысячи обитаемых миров», — сказал он. «Она постоянно расширяется, поглощая миры вроде вашего. Все всегда происходит по одному сценарию. Сначала зомби-апокалипсис с поправкой на особенности населяющего планету вида разумных существ. Это, так сказать, увертюра, пролог, демоверсия. Вы уже в системе и понимаете, как все это будет происходить, но вы еще не в игре. Настоящая игра начинается, когда первый из местных игроков прокачивается до 100 уровня. Тогда система считает, что вы уже готовы вступить в основную часть игры и открывает на вашей планете порталы, связывающие вас с другими мирами. С этого момента вы можете путешествовать по другим мирам, но и гости из других миров могут заглянуть к вам. И поскольку доступ к сети порталов стоит денег, а места, где их можно получить, появятся только вместе с порталами, то гости прибудут к вам первыми». «Такие, как ты?» «Нет», — сказал он, — «не такие, как я. В первую очередь это будут разведчики больших кланов, которые определят, чем тут можно поживиться. Ну а вместе с ними придут и охотники». «И охотиться они будут не на местную живность, как я понимаю». «Правильно, охотиться они будут на местных игроков», — сказал Соломон. «Есть, конечно, любители пострелять экзотических зверюшек и повесить над камином очередную голову тигра-крыса или рака-паука, но основной мишенью будете вы». «И насколько все плохо?» «По статистике, после открытия порталов вы потеряете от половины до 3/4 уцелевшего на данный момент населения», — сказал Соломон. «Остальные вольются в систему». «Много времени на осмысление только что услышанного не заняло». «То есть нам конец?» — уточнил я. «Человечеству, такому, как вы его знали, да», — сказал Соломон. «Но люди, как вид, обязательно уцелеют. Система любит многообразие». И хотя сказано это было даже с некой долей сочувствия, прозвучавшие слова все равно были похожи на приговор.